Глава вторая. Оказывается, Крайтис заблуждался насчет безопасности собственного жилища. В доме все же имелись длинные уши, и совсем не потому, что там обитали эльфы. Неизвестно как, но злоумышленникам удалось обойти защиту архимага и установить в кабинете подслушивающие артефакты. Кому и зачем понадобилось вести наблюдение за одним из влиятельных политических деятелей Светлого леса, осталось неясно, но желающие нашлись. Также поражала скорость реагирования скрытого врага. Не успела Цветаниэль, поселившаяся у Крайтиса несколько дней назад, открыть некую тайну, как девушку тут же выкрали. Если маги разума подтвердят достоверность слов молодой эльфийки, эта информация ослабит напряжение в политических отношениях между старшими народами. Дело даже может окончиться урегулированием конфликта мирным путем, пусть и не в пользу светлых, но зато без боевых действий. Однако произошедшее наводило на мысль, что война кому-то нужна. «Есть подозрение, кто это мог сделать?» — спросил король Гидеон Крайтиса, когда тот второй раз за ночь потревожил его величество. Сначала тем, что сообщил о предателях и потребовал, пока не поздно, малой кровью уладить инцидент и не дать начаться войне, и теперь пораженный дерзостью похитивших главного свидетеля. «Да, кто угодно, ваше величество», — отчаянно махнул рукой все еще обескураженный архимаг. Исследование остаточной ауры внутри дома показало недавнее присутствие светлых эльфов, но отпечатки настолько расплывчатые, что могут принадлежать как нам с Цветаниэль и слугой, который, кстати, тоже пропал, так и похитителям. Скорее всего, какой-то весьма сильный маг, либо обладатель мощного амулета, пытался замести следы и почти преуспел. Но для этой процедуры не требуется много волшебства, разве не так? «Только в том случае, ваше величество, если выполнять затирку неторопливо. А когда времени в обрез, расход маны возрастает лавинообразно. Вдобавок ко всему, обойти установленную мной защиту сумеет исключительно равный мне по силе чародей, но и то не столь быстро». «Даже так?» «И это настораживает и вводит меня в недоумение, ваше величество». «А может, не стоит копать глубоко? Вдруг слуга заодно со злоумышленниками? Вот объяснение отключенной защиты. Пустил врагов, потом и сам сбежал», — оживился монарх. «Нет, мой король. Зираэль проработал у меня около 200 лет. Я хорошо знаю его клан и полностью ему доверяю, почти как самому себе. Думаю, выкрасть девочку в интересах тех, кому выгодно стравить нас с дроу. А возможно, виновные в гибели серой эльфийки таким образом пытаются подчистить следы и выйти сухими из воды». «Совсем легко отделаться, и мне удастся», — пообещал Гидеон. «Ведь мы же с тобой теперь в курсе, что на самом деле случилось. Исчезновение Цветаниэль не спасет их». «Но без нее мы ничего не докажем». «Мне достаточно твоего слова, Крайтис». «Весьма польщен столь доверительным отношением, ваше величество, однако совет не устроит такой ответ. Это послужит очередным упреком и поднимет вопрос о смещении вас с высшей государственной должности». «Эх, тут ты прав. Знаю, что многие недовольны моим правлением и ждут удобного случая для поднятия восстания. Отмени я сейчас свое решение по поводу ультиматума Лияры, тут же случится переворот. Ну почему у нас не абсолютная монархия, как у людей? У них слово короля – закон». «У нас тоже, в остальных вопросах. Просто иногда представители влиятельных семей перед принятием постановления главы государства анализируют, не ошиблись ли вы, не повредит ли новшество Светлому лесу». «Неужели сам веришь в это?» «Да, официально этот процесс профанации выглядит именно так. Но на самом деле приоритетная задача зажиточных эльфов состоит в поиске уязвимого места правителя или неугодного соседа, которого нужно свергнуть и подняться на ступеньку иерархии выше. И только потом членов совета заботит благополучие народа». если вообще волнует этот вопрос. Да надо мной потешаются даже орки и гномы. Какой же я хозяин, если ничего не могу без разрешения? Но ведь ответ на письмо темной королевы вы дали самостоятельно, и признайтесь, что погорячились. Да уж, и теперь даже к предсказателю ходить не надо, чтобы понять. Совет потребует расширить свои полномочия и на дела, касающиеся внешней политики. Весьма вероятно, Ваше Величество. И ведь не посмею перечить, а потом стану болванчиком, пляшущим под чужую дудку. Думаю, вы преувеличиваете, Ваше Величество. А у дроу жесткий матриархат, продолжал стенать король. Возможно, диктатура и лучше того, что творится у нас. На пороге война, а я должен переживать по поводу того, что не ровен час министры поднимут мятеж. Который только ослабит наш народ, добавил архимаг. Причем независимо от того, удастся ли вам подавить мятеж или оппозиция возьмет верх. Этим тут же воспользуются враги и уже не захотят удовлетвориться одной контрибуцией. Да, ситуация непростая. Но что же делать, Кратис? Спрашиваю тебя не как одного из советников, а как патриота и лучшего друга. Держи пока все в тайне, Гидеон. Уже без соблюдения правил придворного этикета ответил монарху министр. Делай вид, что ничего не произошло и готовься к войне. А я возьму преданных эльфов и отыщу девушку. А она еще в столице? К сожалению, уже нет. Иначе я бы давно почувствовал амулет, который ей подарил. Тогда как ты собираешься найти Цветаниэль? За последние несколько часов Амалаэстиор покинули только две группы. Несколько телег, принадлежащих королевской кухне, отправились в ближайшую деревню за провизией. И карета с остатками делегации темных эльфов. Первые уже вернулись, а вторых догнать не удалось. «А что стража? Даже не обыскала дроу?» – удивился Гидеон. «Конечно нет. Пока между нашими государствами официальный мир, к темным применима дипломатическая неприкосновенность». «Только к их политикам?» «Да, но на двери темно-зеленой кареты висел серебряный герб посольства темного леса. Еще городская охрана запомнила, что экипаж сопровождали четверо дроу на гнедых конях, а тянули повозку две белых и две черных лошади. Странным является то, что карета выехала через западные ворота, тогда как территория Сельдрелоризеля находится восточнее Амалаэстиора. С той же стороны доносится и слабый сигнал маячка кулона, висящего на шее Цветаниэль. Либо голубокожие собратья что-то задумали, либо кто-то пытается вести нас по ложному следу и посеять еще больше раздора между нашими народами, прищурив глаза, задумался Гидеон. Возможно, и третье, Ваше Величество. Внимательно тебя слушаю, вопросительно посмотрел на Кратиса король. Вдруг события в Шакруне и войну с дроу запланировали намного раньше, предположил архимаг. «Нет, матриарх хоть и стерва, но умная баба, порой даже чересчур мудрая. Не могла она такого сотворить. Но подумать, не причастна ли к этому иная сторона необходима», — намекнул первый лорд. «Вы намекаете, что Ахаара, как наследника Эрилана, могли завербовать люди, орки, гномы или даже свои?» — догадался архимаг. Пообещали ему возврат трона за определенные действия, которые тот выполнит, придя к власти. Именно так. Хотя насчет орков сомневаюсь. Тем не менее, действовать нужно предельно осторожно. Вдруг им известно об артефакте маячки, и тебя пытаются заманить в ловушку, предостерег монарх друга. Непременно учту это, Ваше Величество. А отправляйся немедленно. И прошу тебя, Гидеон обнял за плечи друга, скорее верни Цветаниэль, мне ведь и самому не хочется ссориться с Лиярой. Так заплати требуемую сумму. Уже поздно. Что я за король, который бросает слова на ветер? Меня не поймет народ, а враги довольно потрут руки, видя, как легко я меняю мнение. Вот если вынудят обстоятельства, тогда другое дело. «А то, что погибнут тысячи эльфов, тебя не волнует?» «Еще как! Но прости...» «Эх, не могу!» — вздохнул монарх и виновато опустил голову. Потом добавил. «Обещаю в будущем больше не предпринимать никаких серьезных действий без твоего одобрения. Если это будущее у нас будет». «Эх, Гидеон, ты неисправим», — ответил Крайтис. «Ну ладно, может, вдвоем нам удастся исправить ситуацию, а в дальнейшем избегать подобных ошибок». «Втроем», — поправил архимага король и пояснил. «Богиня Эва тоже поможет своим детям». «Конечно». Базирог. «Эх, как же я давно не пробовал настоящего гномьего эля! Если не ошибаюсь, последний раз пригубить чудесный нектар, приготовленный по старинным рецептам моего народа, удалось аж 91 год тому назад. Да, как раз перед тем, как дракон забросил меня на эту планету. Конечно, и на Земле есть куча всевозможных сортов пива. Так местные называют слабоалкогольное пойло, чем-то похоже на эль. Однако ни один из них даже отдаленно не имеет ни того аромата, ни той щекочущей нос пушистой пены, ни такой особой хмелевой горечи. Все попытки найти достойную замену любимому напитку сводились к бесконтрольной попойке, влекущей за собой временную потерю способности самостоятельно передвигаться и здраво мыслить. А утро дарило дикую головную боль. «Пора завязывать», — сказал я больше себе, нежели бармену. Расплатился и вышел на свежий морозный воздух. Употреблять спиртосодержащие напитки дома на глазах эльфиек и человека я почему-то стеснялся. Вероятно, сказалось дурное влияние цивилизации этого мира, ведь при посещении таверн Пангеи мне было глубоко и далеко плевать на то, что обо мне подумают какие-то ушастые, а тем более люди. Хотя эти трое не просто светлое дрово и короткоживущий. Светаниэль и Сергей стали мне друзьями, но а тетя Тиала Рене меняла детские пеленки не только мне, но нянчила еще моего отца и рассказывала на ночь сказки деду. Именно так. Я их уважаю, поэтому не хочу дышать на них перегаром. А еще не желаю, чтобы видели, что я на пределе. С годами потребность сбросить накопившееся нервное напряжение стала проявляться чаще. Если раньше я крепко употреблял лишь раз в 3 месяца, то сейчас не удается продержаться и неделю. О, великий Торн, как же я скучаю по родине. Пройдусь пешком пару остановок, и от опьянения следа не останется. А пока буду топать, придумаю, почему мой обычный поход в магазин за продуктами настолько затянулся. И все-таки я перебрал лишку. Передвигать ноги чудовищно тяжело. Ничего. Сейчас спущусь в подземный переход, куплю крепкого кофе, он поможет. Обжигая небо, проглотил содержимое пластикового стаканчика и уже собрался снова на поверхность, как вдруг мое внимание привлек бард. Музыка, срывающаяся со струн гитары, удачно сочеталась с баритоном певца. Мелодии и голос парнишки показались знакомы. Знавал я в прошлой жизни одного слепого поэта, чьи баллады задевали души самой черствой публики. Подошел поближе, кинул в лежащую перед министрелем шляпу горсть монет, поднял взор и обомлел. Глазницы этого министреля тоже были пусты. Услышав звон денег, парень улыбнулся, благодарно кивнул и выдал. Жил-был на свете гном Базирог, прокрался к дракону, но ограбить не смог. Ящер лазурный наказал ловкача, на планету отправил, где живем ты и я. С Столетие почти в нашем мире скитался. Путь домой отыскать тот бедняга пытался. И однажды старания увенчались успехом. Парень русский открыл ему дверь. Но потеха сквозь врата просочились. Допив до конца, Барт нащупал шляпу и пересыпал из нее свой заработок в карман. Затем повесил гитару на спину и медленной походкой, постукивая тросточкой, скрылся в толпе снующих граждан. Спустя минуту я клацнул отвисшей от удивления челюстью, через две засомневался, не привиделся ли мне слепой менестрель, поведавший мне мою же историю. Еще через 60 секунд осознал, что совершенно трезв. Сергей. Что-то произошло со Светкой. Почему-то после Нового года никак не удается с ней пообщаться. Не знаю, случайно или нет, но снится она стала намного реже Липы. Причем все время сестра находится в странном состоянии. Первые несколько видений она просто спала. Тогда не придал этому значения и будить не стал. Что с того, что на Пангее день? Кто знает, может, сестренка устает по ночам, листая магические книги и изучая заклинания. Ведь именно в это время суток в королевской библиотеке практически нет посетителей, а значит, сводятся к минимуму шансы на разоблачение. Теперь упрекаю себя за то, что не забил тревогу раньше. На четвертый или пятый раз меня уже насторожил такой режим, и я попытался разбудить Светку. Не получилось. Мне отчетливо передавались слуховые и тактильные ощущения сестренки. Судя по скрипу колес, легкой тряске, периодическому фырчанию и ржанию лошадей, мы куда-то ехали, кажется, в карете. Причем пункт назначения находился довольно далеко, раз это продолжается уже не один день. Надо отдать должное попутчикам. Девушка почти не испытывала дискомфорта. Чувствовалось, что под тело подослано что-то мягкое, приятно обволакивающее фигуру. В убаюкивающе покачивающейся повозке было тепло, сухо, удобно и мухи не кусали. Иногда краем уха улавливал разговор сопровождающих, но они вели беседу не на эльфийском языке, поэтому смысл сказанного остался неизвестен. Периодически дверь открывалась, и кто-то бережно поправлял сползшее одеяло или одну из многочисленных подушек, коими заботливо обложили сестру. В такие моменты через открытый проем транспортного средства успевал проскользнуть шустрый свежий ветерок, разбавленный ароматом лесных цветов. Однако сегодня мой нос почуял иное. Теперь, вдохнув горячий пыльный воздух, я уловил запах высушенной знойным солнцем травы, превратившейся в сено. Похоже, мы вышли из прохладной тени деревьев в открытую степь. К сожалению, перехватить управление телом и хотя бы открыть веки и осмотреться никак не удавалось. Успокаивала лишь мысль, что путешествовала спящая красавица с друзьями. Вряд ли к пленнице стали бы так относиться, решил я и тут же развил мысль. Если только Светка не является ценной приценной узницей, сохранить хорошее состояние которой в интересах арестовавших. Ну вот. Только вроде успокоился и сразу же сам себе накрутил страстей. Снова вспомнилась Олимпиада. И тот факт, как однажды весьма легко потревожил ее после обеденный отдых и разбудил. И как просто удается подключаться к телу мулатки во время бодрствования. Непонятно, отчего такие проблемы с сестрой? Может, ее чем-то накачали, и я не в состоянии управлять парализованными мышцами? Что-то не припомню, чтобы Светку кормили, поили или делали уколы. Но ведь и чувство голода не ощущается. Не могу ничем сестре помочь, это бесит. Если предпринять ничего не удается, остается надеяться на лучшее. А бездействие еще больше выводит из себя. Ну вот, опять накаркал. Раздались крики и звон оружия. Яростные возгласы в сопровождении чересчур звонких ударов мечей подсказали, что это не ежедневные тренировки, к которым я уже привык, а настоящее сражение. Начавший было серьезно переживать, я успокоился минут через 15. Бой закончился, на удивление, быстро. Очевидно, напавшие проиграли, так как снова чьи-то руки ласково проверили состояние Светкиного ложа. Убедившись, что все в порядке, незнакомец громко произнес что-то, видимо, доложил о состоянии дел и резко закрыл дверь кареты с наружной стороны. Удивило и обеспокоило то, что ни шум сражения, ни крики и даже громыхание по духам деревянной дверью не потревожили сестру. Напрашивался неприятный вывод. Состояние Светки является не совсем сном, а какой-то нездоровой его разновидностью. Возможно, кома или даже последствия некой магической обработки. Поделившись утром своими домыслами с друзьями, я еще больше разволновался. Во-первых, никто из троих инопланетян не нашел знакомых слов в речи сестренных сопровождающих. Надеюсь, все-таки не конвоиров. Во-вторых, Цветаниэль подтвердила, что у эльфов существует похожее заклинание, способное вводить существ в летаргический сон. Оно называется «Путы Дриад». Напоследок Теона окончательно повергла меня в отчаяние уточнением, что такое способны творить только волшебники высших уровней, либо если применить сильный, а значит весьма дорогостоящий артефакт. Кто и зачем так поступает с сестрой и куда ее везут, остается загадкой, для разгадки которой тем более необходимо как можно скорее отыскать способ повторного открытия врат на Пангею. Отверженный маг. «Хозяин, нам удалось похитить девчонку», — донесся голос слуги, находящегося на расстоянии многих дней пути. Подчиненного слышно четко, амулет связи работает прекрасно. Жаль, что кристаллов, похищенных из пещеры дракона, хватило на создание всего 7 таких предметов. Один камешек я внедрил в сферу наблюдения и подарил королю людей, 4 раздал слугам-полиморфам, 6 оставил себе, а последний все-таки отобрал лазурный, перебив охраняющих артефакт людей. Утверждает, что этот вид ящера гуманен. Посланный за огромное вознаграждение и обещание поделиться секретом изготовления средства дистанционного общения по следу чешуйчатого гном исчез. Скорее всего, я неверно рассчитал дозировку ингредиентов для мази, отпугивающей драконов, и коротышка погиб. Ничего, придет время, поквитаюсь с исполинской ящерицей. Главное, что кристаллы связи теперь можно попробовать вырастить в лаборатории. «Превосходно, проблемы были?» — уточнил я у полиморфа. «Нет, хозяин. Как вы и приказали, один из нас принял облик архимага. Увидев его, ничего не подозревающий дворецкий отключил защиту и всех впустил». «Как выехали из города?» «Тоже согласно плану. Половина из нас обернулись дроу, остальные спрятались в карете с Цветаниэль и трупом слуги. Перед тем, как приблизиться к степи, 6 изменили облик на орочий, а 2 остались в телах Кратиса и его слуги Зираэля». «Девушка еще не пришла в себя?» «Нет, хозяин». «Прекрасно. Путы Дриад продержится еще пару дней, потом очнется. Скажите ей, что бояться не нужно, что спасаетесь бегством от врагов короля и темных, решивших отомстить ей, несмотря на то, что раскрыла правду о событиях в Шакруне. Объясните, что раз магичка находилась в той пещере и принимала косвенное участие в предательстве, дроу приговорили ее к смерти. Растолкуйте, что направляетесь в башню старого друга Кратиса, который непременно поможет. Успокойте, войдите в доверие». «Понятно, хозяин. А с трупом что делать?» «С каким трупом? Не понял я». «С настоящим Зираэлем», — уточнил полиморф. «Ну что за существа? А ведь при их изготовлении делался особый упор не на физические, а на умственные способности. Из-за этого даже пришлось урезать умение перевоплощаться. Полиморфам, чтобы не повредить высокоразвитый мозг, необходимо полдня, а не полчаса, как хотелось бы, для перестройки организма. Думающие и самостоятельно выполняющие верные решения помощники ценнее неуязвимых, но тупых и бездумно выполняющих приказы. Ведь не грубая сила мышц, а мудрость, хитрость и изворотливый разум управляют миром. В итоге получились идеальные интеллектуально развитые шпионы, принимающие любой облик, в пределах собственного веса. Причем не с помощью грима и макияжа, а на биологическом уровне. Кроме того, искусственно выведенный мной народ отличается хладнокровием и преданностью. Им неизвестно слово «милосердие». Зато если понадобится сила, ловкость, скорость и иное мастерство, полиморфы легко превращаются в орков, эльфов, гномов, людей, волков, птиц, рыб и другое зверье. Правда, иногда случаются накладки, как с этим мертвым дворецким. Если я не намекнул, что труп можно сожрать, то сами не догадались. «Немедленно избавьтесь от него». «Ясно», — ответил слуга и уточнил. «Что делать, если столкнемся с урками, хозяин?» «Тоже можете ими пообедать». «А если их будет больше, чем сможем съесть?» «Тогда только надкусывайте», — психанул я и окончательно решил следующему поколению усовершенствовать систему адаптации и сообразительности. «Но лучше постарайтесь вести себя тихо и передвигаться незаметно. Большая часть пути уже позади, осталось всего дней 5 в орочьих степях, полмесяца в снегах троллей, да трое суток до нашей ледяной пустыни». «Понятно», — откликнулся невозмутимый полиморф и вновь спросил. «Хозяин, а мы правильно поступили, когда обнаружили у пленницы кулон-передатчик и отправили одного из братьев сбить с истинного пути возможных преследователей?» «Да, здесь вы молодцы», – похвалил я и подумал, что все-таки не совсем безнадежна эта партия полиморфов. Но тут опять про себя выругался и поинтересовался. «То есть, лишь спустя 20 с лишним дней вам удалось найти этот амулет? Что же раньше мешало его заметить?» «Отсутствие приказа обыскивать девушку», – спокойно доложил слуга. «Мать вашу так!» – начал я было проклинать тупых полиморфов, но потом вдруг вспомнил, что у ребят есть только отец-создатель, и винить кроме себя в принципе некого. Определенно, второе поколение этой расы нужно совершенствовать в плане смекалки. «Ладно, а что же сейчас вас надоумило исследовать вещи похищенной?» «Сегодня утром на нас напали светлые эльфы», — выдал новую информацию сынок и продолжил делиться рассуждениями. «Случайно напоровшаяся на нас тройка являлась чем-то вроде разведывательной группы более крупного отряда. Подвергнув пыткам одного из остроухих, мы удостоверились в этом. Заодно узнали и об амулете. После чего скормили передатчик и трупы одному из братьев, дабы увеличить массу его тела». «Зачем?» «Чтобы тот перевоплотился в двуногую разновидность зеленого дракона и на большой скорости отвел преследователей в сторону. Даже если светлым удастся его догнать и убить, то эльфы обнаружат в желудке посылающий сигналы предмет и решат, что Цветаниэль сожрала чудовище». «Хм, может, еще не все безнадежно?» Вновь изменил я мнение о полиморфах. «Мало, что ли, сам ошибался?» Ведь тоже упустил из виду, что на девушке могут быть маячки. Чего уж на зеркало пенять. И насчет виверны ловко придумано. На их месте я бы, наверное, максимум до чего додумался перевоплотиться в волка или коня. В крайнем случае в орка, чтобы можно было все свалить на степняков. Но у этих существ значительно ниже скорость передвижения. Учитывая расторопность эльфов, далеко направить их по ложному следу не удалось бы. А вот крылатая змея – другое дело. По-вашему, зеленый дракон незаметно обошел магическую защиту Амала Эстиора и спокойно сожрал Цветаниэль, надежно упрятанную в доме министра? Решил я еще раз проверить сообразительность слуги. «Не обязательно. Виверна могла полакомиться эльфийкой уже в степи, как, впрочем, и ее похитителями. Но эти догадки – уже головная боль преследователей». «Неплохо придумано», — похвалил я полиморфа. «Спасибо, хозяин», — без намека на эмоции в интонации поблагодарил слуга и отключился. Что ж, похоже, не все так плохо. Шансы у группы успешно добраться до места назначения достаточно высоки и с каждой минутой возрастают. Конечно, проще было бы создать телепорт и мгновенно переместить всех к себе, но не могу, по той причине, что ментальный след заклинаний, разрывающих пространство, держится довольно долго. Противники могут обнаружить и направить погоню. Тогда станет известно место моего обитания, непризнанного гения, отверженного мага, наказанного богами за дерзкую попытку приблизиться к ним по могуществу. А позволить выдать себя раньше времени никак нельзя. И так слишком долго прятался, скитался, искал это место и готовился к мести. Спускаюсь на нижний этаж башни. Не тот, что видно с поверхности, а действительно самый нижний, находящийся глубоко под землей. Тут, под сводами огромной пещеры, расположилась моя лаборатория. Толстые каменные стены укрывают от долгой морозной зимы и от непродолжительного, но жаркого лета северного края, в который пришлось бежать. Здесь круглый год постоянная температура, идеальные условия для инкубатора. Внимательно осмотрел полупрозрачные яйца капсулы, убедился, что рост идет замечательно, ввел поправки в развитие мозга и немного усилил боевые способности. Изучение первенцев показало, что создавая их, я перестраховался. Пересчет формул с учетом новых значений, уточняющих коэффициентов, дал приятный результат. Оказывается, в прошлый раз остался неиспользованным неоправданно большой запас возможностей. На самом деле полиморфов можно сделать значительно сильнее орков и намного ловчее ушастых любого оттенка. Соответственно, у второго поколения и скорость трансформации сократится до 6 часов. На данный момент погиб только один из 50 эмбрионов. И это за 10 дней до рождения. У первых, к концу начальной стадии инкубации уцелело 17, еще шестеро застыли спустя месяц. В итоге вылупились только 11 полиморфов. 8 сейчас транспортируют сюда эльфийку, остальные, самые способные, пытаются внедриться в высшие круги власти дроу, светлых, гномов. С людьми пока самостоятельно управлюсь, через их короля, а полудикие орки не представляют особого интереса. К сожалению, иногда не удается установить контакт через кристаллы. Видимо, есть недочеты в блоке помехоустойчивости. Тогда приходится строить энергоемкий телепатический канал, источник которого легко вычислить. Из-за этого для установления связи и руководства процессом приходится улетать подальше от башни. Зато, даже если сигнал засекут, искусственный дракон, еще одно мое детище, умчит меня со скоростью, недоступной для живых существ. Ящер немного недоделан, даже еще имя ему не придумал, только кодовое, ID-13. Но сотворение на последнем этапе. Как только завершу стадию вооружения, он превратится в главного добытчика крови своих чешуйчатых сородичей. Ведь сия жидкость лежит в основе производства полиморфов. Огромное ее количество потратилось, пока добился положительных результатов и вывел жизнеспособное потомство. Еще море утекло на эксперименты по созданию приманивающей мази. Сейчас резерв на исходе. Хватит на 5-6, ну, может, 7 поколений новой расы. И все. А для завершения задуманного мне понадобится много идеальных слуг. «Поздравляю! Ваш эликсир для призыва драконов действует!» — начал беседу издалека король констов. «Да, самка, напавшая на деревушку дроу, почуяла запах за 2 дня полета!» «А это немалое расстояние, учитывая скорость перемещения черных ящеров», — ответил довольный собой отверженный маг. «Так это я еще использовал разбавленную жидкость. Густой концентрат позволит вызвать десятки этих тварей со всего континента и направить в любое место». «Было бы замечательно сначала разрушить дворец Генурга Пятого», — подкинул идею король констов. «Нет». Раздраженно зыркнул смотрящий на него из переговорной сферы старик. «Сейчас важнее лишить силы эльфов, стравить в кровавой бойне светлых и дроу». «Согласен. Старшие народы лишили вас всего того, что вы имели», — кивнул, но не отступил человеческий монарх. «Однако, как только я стану единым правителем людей, то смогу помочь вам в случае нападения орков или гномов. Ведь не стоит упускать из виду, что и они могут ввязаться в войну». «Насчет степняков не беспокойся. У них сейчас полным ходом идет междоусобица. А коротышкам и так достанется. Причем как от темных, так и от их голубоглазых сородичей. Гномы непременно постараются нажиться и предложат обеим сторонам, тайно, конечно, свое оружие. Остройхи вначале обрадуются и согласятся, но потом, когда мои агенты оповестят о двойной игре, хитрым малышам придется обороняться на два фронта от вспыльчивых бывших союзников. Тут мы летающих ящеров и натравим». «Но вы же обещали использовать мазь на моем враге!» Чуть не плача возмутился король. Человек на другом конце магического канала связи был единственным, с кем его величество общался на «вы» и к которому обращался всего лишь с просьбами, а не приказами. «Успокойся, Констов. Свергнем мы твоего Генурга Пятого. И станешь ты властелином не только людей, но и всей Пангеи». «Правда?» – задохнулся от волнения и неожиданности монарх. «А разве остальные расы согласятся подчиняться человеку?» «Вынуждены будут те, кто останутся в живых. Иначе мир забудет, кто такие гномы, эльфы или орки, потому что непокорным расам будет грозить исчезновение». «А как же их боги? Неужели вы боитесь, что они вступятся за свои народы?» Не на шутку испугался Констов. Он подозревал, что его тайный союзник сумасшедший, но чтобы настолько... «Ха-ха-ха! Наоборот! Я сильно надеюсь, что они покажутся и придут на помощь подопечным. Ибо только одолев высших существ, можно сломить волю любых верующих, заставить их признать мою силу, обратиться в новую, разработанную мной религию». Не успокоил, а только подтвердил диагноз короля отверженный маг. «Неужели вы сумеете их уничтожить?» Восторгался и одновременно ужасался мощью непризнанного гения людской монарх. «Я еще и не на такое способен», — заявило мерцающее изображение сморщенного от времени и злости старца в фиолетовом балахоне. «Ведь на самом деле много лет назад не сами эльфы, а их придурочные богини обидели меня. Тогда я был чересчур молод, неопытен и самоуверен, поэтому они победили, но, надо заметить, с огромным трудом. Теперь же я готов сразиться не только с Эввой и Шейлой, но одновременно с Торном и Рагнаром. Да будь даже у людей единый сильный покровитель, а не те жалкие языческие башки, в которых вы верите, досталось бы и ему». Вырвавшийся из сферы жуткий хохот, как показалось Констафу, загулял эхом не только во мраке пещеры, в которой находился его собеседник, но и в уличных покоях перепуганного величества. Монарх затравленно огляделся. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь услышал этот разговор. Страшный союзник с выцветшими голубыми глазами вызывал ужас. Страху нагонял и белый цвет его кожи. По одной версии он стал таким вследствие неудачного опыта, по другой побледнел без солнца из-за того, что провел много веков в подземельях. По третий маг на самом деле являлся светлокожим человеком и попал на Пангею из чужого мира. Поговаривают даже, что родину злой гений покинул, когда там перевелись драконы, в результате им же объявлены охоты на последних. А для чудовищных исследований требовались реки крови этих существ. Тем не менее, король Констов переступал через все страхи, потому что без покровительства этого безумца мечте его сбыться не суждено. «А как же вы?» – почти шепотом поинтересовался король. «Разве не ради власти над миром затеяли все это?» «В первую очередь ради мести». «А во вторую?» – осмелился спросить Констов. «Прежде всего, я ученый, и мне просто не нужно мешать работать. Надоело быть изгоем и бояться. Желаю спокойно постигать тайны Вселенной. Поэтому хочу уничтожить всех, кто может потенциально повредить моим экспериментам. Для счастья мне этого вполне достаточно. Жажды господства в себе не замечал, да и как управленец я не шибко силен», — признался отверженный маг. «Поэтому доверяю эту миссию тебе. Обеспечишь спокойную работу, помогу удержать власть». «Конечно! Даже не сомневайтесь, вы получите наилучшую лабораторию. Без вашего разрешения даже комар мимо не пролетит и не посмеет потревожить». «Вот и чудесно», — совсем добродушно ответил старик королю, не подозревающему, что тот лишь поначалу планирует поставить во главе мира констафа, а потом задумал заменить глупого монарха двойником-полиморфом. «Такого короля нельзя убить, ведь на его место всегда придет клон. Бессмертие правителя еще больше укрепит новую истинную веру и подтвердит, что повелитель мира избран единым богом. Следовательно, ему нужно повиноваться. Если заговорщики долго не проявят себя, или они окажутся слишком слабыми для подобных подвигов, то пару покушений можно, даже нужно инсценировать. И самое главное, когда непризнанный гений победит богов, настанет очередь демиургов». «Я уже приказал вербовать крестьян и собирать армию», — похвалился король и объяснил свой замысел. «Якобы опасаюсь, что война ушастых перекинется на мою территорию, но на самом деле для нашего общего дела». «Мне это не интересно. Я уже говорил, что мои солдаты справятся сами», — уже несколько раздраженно ответил отверженный маг. «Что-нибудь еще действительно важное есть или прекращать сеанс связи?» Его Величество не ожидал такой реакции и поспешил реабилитироваться. «На днях спрашивал у придворного предсказателя, будет ли на самом деле война между темными и светлыми эльфами». Монарх умолк, чтобы придать значительность информации. «И?» Чуть ли не зевая, прервал старик затянувшуюся паузу, заставив констафа продолжить. «Утверждает, что и его видение, и движение звезд говорят о том, что в скором времени могут начаться крупные боевые действия. Однако есть вероятность, что война сразу же закончится». «Интересно, почему?» — усмехнулся собеседник в фиолетовом балахоне. «Возможно, кровопролитие остановит женщина». «Ух ты! И кто же это?» — с сарказмом полюбопытствовал человек из пещеры. Предсказатель признался, что видения несколько мутны и не совсем понятны, но похоже на то, что она будет не то человеком в эльфийском обличии, не то наоборот, эльфийкой в человеческом. Или вообще смесью дроу и светлой, такой черно-белой или даже скорее серой полукровкой. Или полиморфом, добавил про себя отверженный маг. Он чувствовал себя спокойно, ведь война и не должна длиться долго. Лишь до того момента, как выведется второе поколение и успешно заменит собой правителей и влиятельных дворян разумных рас. Затем они якобы договорятся об объединении государств. Особо сопротивляющихся уничтожат приманенные гигантские ящеры. А если сунутся боги, вернее, когда сунутся, получат отпор от уже законченного к тому времени его личного и неуязвимого ИД-13. Однако король людей, старик, высказал следующее. «Ха! Уволь этого бездельника, констов! Историю о серой эльфийке знает с пеленок каждый житель Пангеи. Смею тебя уверить, душа и тело мстящие тело Рене покинули этот бренный мир». «Еще провидец предупредил, что ключевую роль в войне сыграет какой-то невиданный ранее дракон. Это он рассмотрел отчетливо». «Похоже, звездочет действительно что-то умеет, раз узрел моего огнедышащего малыша. Возможно, этому искусственно сотворенному детищу предстоит стать самой большой, во всех смыслах, неожиданностью в ближайшем будущем. Но пока это огромное, и нужно не допустить утечку информации, даже через шарлатана», — подумал светлокожий человек. А королю снова сказал совсем другое. «Естественно. Разве ты не слышал, что королеву клинков в Шакруне сожгло именно такое чудовище? Тем самым оно выполнило великую миссию по освобождению длинноухих от страха возмездия за нарушение соглашения предков. Вели посадить предсказателя в темницу на полгода за то, что он вводит тебя в заблуждение, а для надежности лиши его зрения, чтобы впредь неповадно было видеть всякую ерунду». «Но ведь о черных драконах все знают, «А предсказатель вел речь о совершенно новом ящере», — возразил Констов. «Тут я предполагаю, что твой пророк опять чего-нибудь недосмотрел или напутал. Скорее всего, подразумевалось существо не невиданное, а давно невиденное в этих краях». «Наверное, вы правы. Ведь таких змеев даже дед моего деда не помнит». «Да, так и есть. Более мелких рубиновых и изумрудных драконов полно, а вот черные действительно много лет не залетали», — согласился правитель пока одного из двух государств людей и добавил: «Сегодня же смутьяну всыпят плетей и бросят в тюрьму, как вы и порекомендовали, на 6 месяцев, и выколят ему глаза». «Этого достаточно», – удовлетворенно кивнул человек в балахоне и подумал, что потом в своей лаборатории досконально изучит удивительное умение угадывать будущее по звездам. «Ладно, больше пока ничего не предпринимай, жди моих указаний», – приказал старец из пещеры и прекратил энергетическую подпитку переговорной сферы. «Конечно, конечно», – заверил Констов собеседника, – «сделаю все, как вы скажете». Но связь уже оборвалась, и ответ Его Величества услышало только снова ставшее обычным на вид стекло.